Фанонно-мазерный гидролокатор время от времени неприятно щелкал отраженным звуком и четко рисовал на экране рельеф далекого морского дна. Континентальный склон морского желоба, судя по картам, страшно крутой, на самом деле оказался довольно пологим, с максимальным уклоном в 30 градусов. А склон со стороны океана был еще более пологим, с уклоном всего в 10-15 градусов. И только стены немногочисленных морских ущелий уходили вниз под углом в 50-60 градусов. Когда глубиномер показал, что до дна остается 4500 метров, Анадеро выключил эхолот. В гондоле воцарилась мертвая тишина. На такой глубине водоцуми сохранял стабильное равновесие, словно был неподвижен. И только потому, как стремительно возносились вверх глубоководные обитатели за стеклом иллюминатора, можно было понять, что батискаф уходит вниз со скоростью 1,5 метров в секунду. Температура внутри 16, температура снаружи 3 градуса. Йокинага запахнул куртку. Заработал осушитель, исчезли капельки воды со стен и трубок. На пьезометре 420 атмосфер, давление постепенно возрастало. В гондоле было так тихо и сумрачно, что начинало казаться, будто ее спускают в безмолвие могилы. 5000 метров. Йокинага тяжело задышал, словно всей кожей почувствовав непомерную тяжесть воды, от которой его отделяла лишь 20-сантиметровая стенка. На гондолу давила водная масса в несколько сотен тысяч тонн. Казалось, броня-скорлупка рассыплется, как сухое печенье, сжатое в кулаке гиганта. Что-то едва скрипнуло, и Йокинага испуганно оглянулся. Ничего особенного, словно догадавшись о его состоянии, успокоил Анадеро. Это детали крепления от понижения температуры только и всего. Включить обогреватель? Нет, сказал профессор Тедакора, вот-вот будет дно. Глубина 5700. Анадеро взглянул на пьезометр, а до дна звуковая волна с резким шумом выстрелила вниз. Эхо тут же вернулось. 1950 метров, дно ровное. Живые существа почти совсем исчезли. Лишь изредка в свете прожектора уплывали вдаль тени длинных, похожих на угрей, призраков. Это были глубоководные медузы или моллюски, обладающие прямо-таки поразительной приспосабливаемостью. Но стоило выключить прожекторы, как сразу наступила кромешная тьма, источенная редкими звездочками микроскопических светящихся организмов. Температура воды упала до 1,8 градуса, температура в гондоле — до 13 градусов. Хронометр показывал, что с момента погружения прошел 1:42. 7000 метров. «А это?» — прошептал Йокинага. «Скат, что ли?» За левым иллюминатором, там, куда едва проникал свет прожекторов, медленно проплыло нечто похожее на гигантское полотнище ткани. «Не может быть!» — хрипло пробормотал профессор Тедакора. «Уж слишком оно велико для живого существа!» Но чтобы пройти поле света, этому нечто потребовалось 5-6 секунд, значит, длина его была 30 метров. «Может, попробуем гидролокатором уточнить, что это такое?» — спросил Йокинага. «А оно уже ушло наверх», — ответил Анадеро. «Скоро дно». Он коснулся кнопки. Послышался глухой шум, скорость погружения снизилась. Но вдруг в водоцуме что-то сильно толкнуло. нос сначала занесло почти на 20 градусов влево, а потом градусов на 30 вправо. «Что это?» — почти крикнул Юкинага. «Авария?» «Да нет», — спокойно ответил Анадера. «По всей вероятности, глубинное течение». «На такой глубине?» — удивился профессор. «И такое сильное? Почему?» «Не знаю. Но я и прежде наблюдал подобное. Правда, с таким сильным сталкиваюсь впервые. Если это был поток морского течения, надо полагать, что скорость превосходила 3,5 узла». «Странно», — недоверчиво произнес Юкинага. «На глубине 7000 метров такое быстрое течение?» «Откуда я знаю?» — Анадера пожал плечами. «Но мы уже прошли через него». Толщина потока была примерно 150 метров. Водоцуми, лишь немного отнесенный в сторону, благополучно прошел сквозь него. Анадера, включив гидроракету, опять повернул батискаф точно на юг. Бокового удара не последовало.